Глава 7. Лиза. Декабрь. Наше время. Серьезно, Лиз, ты бы видела, какой был взрыв? Саша сидела на диване в своей квартире, поджав ноги и размахивала руками, будто снова переживала тот момент. Ее голос звенел, как новогодние бубенцы, а светлые волосы, собранные в небрежный пучок, подпрыгивали в такт ее жестам. Мы с мамой в прошлом году решили, что фейерверки — это наши, и купили самый здоровый, какой нашли. Запустили — бабах! Я думала, уши отвалятся. Соседи потом орали, как будто мы их дом подожгли, а мы смеялись, как ненормальные. Дима, развалившийся на полу у журнального столика, хохотнул, отпивая чай из кружки с дурацкой надписью «Лучший кот мира». Егор сидел в кресле, лениво листая телефон, но его губы дрогнули в намеке на улыбку. Для него это был максимум веселья. Я сидела рядом с Сашей, обхватив колени, и старалась выдавить смешок, но он получился хриплым, как будто застрял где-то в горле. Саша шутила, ее глаза блестели, но я видела, как она внимательно следит за мной, как будто чувствует, что я не здесь. И это пугало, потому что Саша всегда видела меня насквозь, даже когда я нацепляла свою самую яркую маску. «Саш, ты прям террористка с этими фейерверками». Дима ухмыльнулся, подбрасывая чипсину в воздух и ловя ее ртом. «Надо повторить. Только снимать будем, запустим в сеть. Будешь звездой типа «Саша против пиротехники. Бой века». «О да, и штраф в придачу». Саша закатила глаза, но ее пальцы нервно теребили край свитера. Она была мастером притворяться, что все окей. Но я знала ее слишком хорошо. Она смеялась, шутила, но в ее взгляде было что-то, что она прятала. И, черт, я была такой же. Мы обе играли в эту игру. Яркие, дерзкие, но внутри буря, готовая утащить нас на дно. Попыталась улыбнуться, глядя на мигающие гирлянды, развешанные по комнате. Квартира Саши пахла мандаринами, кофе и чем-то теплым, домашним. Но мне было холодно. Не от декабрьского мороза за окном, а от того, что я сидела внутри, как заноза. Я сидела, обнимая колени, и думала о нем, об Артеме. «Лиз!» Саша вдруг повернулась ко мне. Ее голос стал тише, пока Дима с Егором спорили, какой фильм включить. «Ты какая-то... не ты. Я не узнаю тебя». Вздрогнула. Ее слова попали прямо в точку. В глазах подруги было беспокойство. Саша всегда знала, когда я не в деле, и сейчас она видела, что я тону в своих мыслях, как в ледяной воде. «Да все нормально», — пробормотала, отводя взгляд к окну, где снег лениво кружился, как будто зима решила взять выходной. «Просто устала. Зачёты, знаешь, выносят мозг». Саша прищурилась, явно не купившись. Она наклонилась ближе. Ее рука легла на мое запястье, теплая, но я все равно вздрогнула, как будто меня током ударило. «Лиз, не ври», — сказала тихо, чтобы парни не услышали. «Что случилось? Ты же всегда такая живая. А сейчас как будто кто-то свет в тебе выключил». Сглотнула, чувствуя, как горло сжимается. Она была права, я не была живой. Я была тенью той Лизы, которая носит яркую одежду, которая сделала кучу проколов в ушах, навесив сережек, даже планировала сделать татуировку. Но я не могла рассказать ей все, не могла выложить, как недавно через стекло кафе увидела Артема, мою первую любовь, мою самую большую ошибку. Я видела его. Выдохнула, когда Дима с Егором отвлеклись, выбирая комедию на экране. Того, кого не должна была любить. И теперь все опять разваливается. Я не назвала имени. Не хотела, чтобы Артём стал реальным, чтобы его черное пальто и его снежная королева снова ворвались в мою жизнь. Но Саша поняла. Ее глаза расширились, и она сжала мою руку, как будто хотела удержать меня от падения в пропасть. «Лиз», — прошептала она. «Когда? Где? Почему ты молчала?» «Вчера». Голос дрожал. «У ресторана. Он был с кем-то. И я Я не знаю, как это остановить. Это как... как будто я снова там, год назад. И все еще верю в его ложь. Саша открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут Дима крикнул. «Девчонки, вы там заговор готовите? Идите сюда, комедия начинается». «Лис, это та, где чувак застревает в лифте с собакой. Тебе понравится?» Саша сжала мою руку еще раз. Ее взгляд обещал, что мы вернемся к этому разговору. Кивнула, натягивая улыбку, как старую кофту, которая уже не сидит по фигуре. Мы вернулись к парням, и я устроилась на диване рядом с Егором. Он бросил на меня взгляд, его темные глаза были спокойными, но я знала, что он тоже замечает больше, чем говорит. Егор был не из тех, кто лезет с вопросами, но его молчание всегда было красноречивее слов. Комедия началась. На экране мелькали яркие кадры, звучали шутки, и все смеялись. Дима, как обычно, был в ударе, комментировал каждую сцену. А Саша подхватывала, добавляя свои колкости. Егор только хмыкнул, но его рука лежала на руке Саши, теплая, надежная. Я старалась смеяться, старалась быть здесь, с ними, в этой уютной комнате, где пахло мандаринами и смехом. Но мои мысли были где-то там, в прошлом, где Артём обещал мне звезды, а подарил только боль. Фильм закончился, и мы еще немного болтали, доедая чипсы и споря о том, кто смешнее — чувак в лифте или его собака. Саша шутила, но я видела, как ее взгляд иногда замирает. Чувствую ту боль, что у меня внутри. Когда пришло время уходить, Дима вызвался проводить меня до такси. Мы вышли на улицу. Декабрьский мороз щипал щеки, снег хрустел под ботинками. А гирлянды на деревьях мигали, как звезды, которые я когда-то смотрела с другим. Дима шел рядом, его рука слегка касалась моей, и я знала, что он сейчас сделает. Знала и хотела этого, потому что, черт возьми, я хотела заглушить. «Лис». Дима остановился у дороги, где уже ждало такси, повернулся ко мне. Глаза были теплыми, но в них было что-то, что заставило моё сердце сжаться. «Ты сегодня какая-то далёкая. Всё окей?» Сглотнула, чувствуя, как горло сжимается. Он был прав, я была далёкой, как будто застряла в другом времени, в другом городе, с другим парнем. Но я не могла ему это сказать. Не могла объяснить, что видела Артёма, что его тень всё ещё держит меня за горло. «Да, все нормально», — соврала, заставляя себя улыбнуться. «Просто устала». Он смотрел на меня, а я знала, что он не верит. Но Дима был не из тех, кто давит. Он просто кивнул и наклонился ближе. Сама шагнула к нему, потому что хотела этого поцелуя. Хотела, чтобы он стер воспоминания о том другом, о его голосе, о его лжи. Его губы коснулись моих. Мягко, осторожно, как будто он боялся, что я убегу. И я ответила, прижимаясь ближе, но внутри — ничего. Только пустота, как будто кто-то выключил все чувства, оставив только холод. Отстранилась, улыбнулась, хотя губы дрожали, как тонкий лед под ногами. Дима посмотрел, он не стал ничего говорить, только открыл дверь такси и сказал: «Напиши, когда едешь». «Ладно», — кивнула, забираясь в машину. Такси тронулось, я смотрела в окно, на заснеженные улицы, на мигающие гирлянды, но видела только Артёма. Его профиль, его спутницу, его мир, где мне нет места. «Лиза, ты идиотка. Ты целуешь Диму, а думаешь о том, кто тебя сломал. Браво!» Дома, закрыв дверь, я почувствовала, как все, что я держала в себе, хлынуло наружу. А села на пол прямо в прихожей, и слезы полились, как будто кто-то открыл шлюзы. Я плакала тихо, чтобы не разбудить соседей, но так сильно, что грудь болела, как от удара. Плакала о себе, о той Лизе, которая верила, что любовь — это мотоцикл и звезды. Плакала о Диме, который не заслуживал быть тенью в моей истории. Плакала о Саше, которая, как и я, раньше прятала боль за улыбкой. Я сидела на холодном полу, обнимая колени, чувствовала, как прошлое душит, как будто кто-то завязал узел на горле. Вся моя новая жизнь была под угрозой, и я не знала, хватит ли у меня сил бороться. Не знала, как найти противоядие от яда, который все еще тек по венам. Но где-то в глубине, под слоями боли и слез, я чувствовала искру. Маленькую, слабую, но живую. Искру той Лизы, которая носит яркие кофты, смеется громче всех и никогда не сдается. И я знала, что эта искра — мое спасение. Если я смогу ее разжечь, если смогу найти в себе силы, я справлюсь. Я всегда справлялась. Но пока я просто плакала, сидя на полу, и ждала, когда боль отступит, хоть на секунду.